Глава 36. Не взяв никаких вещей, семья сенатора вместе с гостями выбралась наружу. Из соседних домов бежали люди, всклокоченные и перепуганные, все в одну сторону, вверх по склону холма. Эспер, как и другие горожане, точно знал, что нужно прятаться в бомбоубежище. Инструкции едины для всех лирийцев на случай авианалетов. В районе, где жил сенатор, убежище построили совсем недавно и по его инициативе, на всякий случай. Хоть авиационная мощь империи росла с каждым месяцем, никто не ожидал всерьез, что истребители смогут добраться так далеко. Но, быть может, предосторожность теперь спасет жизни жителям Перла. Вивьен казалось, что сердце вот-вот выскочит из груди. Ночную темноту разрывал жуткий вой, от которого нутро буквально сжималось и рвалось в мелкие клочья. Сестра держала ее за руку. Акил быстро шагал рядом. А Вив прокручивала в голове, как Бет и Акил уже однажды пережили такое. Она не могла поверить, что это реальность, а не очередной ночной кошмар. А Вилла шла впереди и переговаривалась с мужем. «Да откуда мне знать?» — раздраженно ответил Эспер и обернулся. «Не отставайте». «Бет, ты как?» — спросила Вивин. Ей почудилось, что сестра от страха упадет прямо на улице. Наверное, такой же ужас она испытывала, когда пересекала границу вместе с отцом. Бет дернулась, замерла и посмотрела в небо. Они рядом. На секунду застыл и Эспер, а потом крикнул «Бегите быстрее!». Но Бет не шелохнулась, словно приближающиеся в небе огоньки ее загипнотизировали. Вивьен тоже смотрела. Зеленые и красные, их было слишком много. Ни один самолет, ни два, и даже не четыре. Почему? Откуда столько истребителей и так далеко от границы? В кабине каждого сидела авиатриса, как когда-то сама Вивьен. И никто из пилотов понятия не имел, каково сейчас людям внизу. Вивьен потянула сестру за руку. Акил сперва растерялся, но теперь поторапливал близняшек. «Давайте!» — кричал он. «Нужно спрятаться!» Но было слишком поздно. Самолеты уже летели над городом. Раздался хлопок. За ним еще один и еще. «Бомбы!» — закричала Вивьен. Люди бежали, задыхаясь, спотыкаясь и запинаясь. Три бомбы упали где-то в соседнем районе. Сполохи отдаленного огня озарили город. Люди кричали, рыдали и продолжали бежать по склону холма. Снова шум и взрывы, на этот раз ближе. С окраин города приближались дирижабли, небо разрезали пулеметные очереди, но самолеты уворачивались. Они словно искали конкретные цели. Очередная бомба упала совсем рядом, на ратушу. Осколки каменной крыши полетели вниз, засыпая людей. Толпа сменила направление движения, стараясь укрыться от обломков. «Далеко еще?» — заорала Вивин, но Эспер ее не услышал. Бет споткнулась и рухнула на землю. «Можешь идти?» — спросила Вив. Акил помог встать. Бет не оперлась на его плечо. Кажется, ногу подвернула. Вивин подхватила сестру с другой стороны, и они заковыляли за Эспером. Рядом просвистела еще одна бомба. Они прикрыли головы, словно это могло помочь. Пламя охватило город. Осколки летели отовсюду. Огромный камень угодил в Авиллу, разбив женщине плечо. Эспер снял кардиган и зажал рану. Вивьен, Беттани и Акил почти их догнали. «Слишком опасно оставаться на улице», — сказала Вивьен. «Нужно просто добежать», — настаивал сенатор. В небе над ними навис дирижабль. Из него палили в разные стороны, но самолеты продолжали уклоняться от обстрелов и сбрасывали бомбы в разных частях города. «Это какие-то духи воздуха, а не пилоты», — заметил Акил и как-то иначе посмотрел на Вивьен. Теперь они бежали мимо загоревшегося дома. Стена завалилась на проезжую часть. Горящее бревно, из которого торчали гвозди, задело Беттани. Она закричала. По руке текла кровь, а на землю падали алые капли. На секунду девушке показалось, что сестра набросится на нее, ведь она, Вивьен, убила отца. Будто Бет обо всем догадалась, переживая этот ужас снова, и готовилась отомстить. Но ничего не происходило. Вивьен взяла себя в руки и подхватила Беттани. «Еще немного», — воскликнула она. «Как больно!» — простонала Бет. И Вивьен увидела сквозь разорванный рукав, что гвозди распороли кожу сестры, а горевшее бревно обожгло. Истребитель открыл огонь по дирижаблю. Громоздкая махина не могла ловко развернуться и уйти от обстрела. С другой стороны присоединился еще один самолет. Дирижабль начал терять высоту. «Он рухнет прямо на нас», — взревел сенатор. Хромая и поддерживая друг друга, они двинулись дальше. Город полыхал. Многочисленные растения, красивые дома, улицы — все тонуло в языках жадного пламени. Вивьен подумала, что бомбоубежище завалено или переполнено, но следовала за сенатором и уже не смела проронить ни слова. Дирижабль Республики, медленно теряя газ и сдуваясь, упал совсем рядом, Прогремел взрыв еще сильнее прежних. Люди бежали так быстро, как только могли. Как по цепной реакции, по склонам холмов валились разрушенные строения. Акил споткнулся. Отстал. Парня завалило обломками, летевшими сверху. «Нет!» — закричала Вивьен. «Надо бежать!» — тянула ее сестра. «Акил! Его нужно вытащить!» «Нет, нам не хватит сил!» Вивьен заплакала, но последовала за Бет. Авиатриса расплачивалась за то, что не единожды проделывала такое с другими. В глубине души она знала, что придет час погасить долг, но не думала, что так скоро. Не предполагала, что расплата коснется сестры и Акила. «Отпусти меня!» — взмолилась Вив. «Нет, мы должны спрятаться! Не хочу, оставь меня!» «Замолчи! Я потеряла папу, но не потеряю тебя!» В глазах Бетты не отражались сполохи пламени. Винила ли она себя, что выжила, когда отец погиб? Они добрались до дверей бомбоубежища. Те были широко распахнуты. Несколько человек расчищали проход от летящих обломков. Коридор вел под землю, где авианалет не мог принести никакого ущерба. Сестры проскользнули в просторный зал. К ним сразу же подошла молодая женщина. «Вы ранены? Требуется помощь. Моя сестра ранена», — отозвалась Вивьен, вытирая слезы. «А я могу помочь. Я учусь на врача». «Прекрасно. Сюда». Женщина махнула рукой. «У нас есть бинты и антисептики». Наутро их выпустили наружу. Город сгорел почти дотла. В первых нежных лучах солнца над руинами поднимался дымок. Эспер принимал активное участие в организации поисковых групп. Выживших доставали из-под завалов по всему району и доставляли к бомбоубежищу. Почти ничего не уцелело. Авила хотела сходить к дому и посмотреть, что осталось от здания, но ее не пустили. Акила нашли быстро, благодаря Вивьен. Он был в сознании. Как позже сказали врачи, сломанные ребра, сотрясение мозга, ожоги. Главное, жив. Вив прорыдала полчаса, сидя рядом и ожидая, когда парни смогут вытащить. От слез она ничего не видела и не могла даже наложить повязку. Больницы были разрушены, поэтому медицинскую помощь оказывали прямо на месте и в укрытии. К вечеру сенатор пропал. Раненая Авила пыталась собрать всех вокруг себя. Акил лежал неподвижно. Беттани помогала в бомбоубежище тем, кто ранен сильнее, хоть и получила несколько ожогов и ходила с перевязанной рукой. Вивьен постоянно убегала с поисковыми отрядами. Она чувствовала себя настоящей полевой медсестрой. Разрушенные дома и изувеченные люди не давали ей погрязнуть в болоте самобичевания. Сейчас не она на них напала. Она помогала, вытаскивала, бинтовала, спасала. Вивьен больше не убийца. Вина разрывала ее изнутри. Хотелось спасти как можно больше людей. Но Авила заставила пообещать, что ночь девушка проведет в укрытии. Для безопасности. Только Вивьен уже не чувствовала себя в безопасности. Она считала, что не заслуживает жизни здесь, среди мирных людей. Раньше она думала, что Этрийская империя не сможет пробраться сюда. Но на деле оказалось иначе. Империя погубила невинных и залезла в голову Вив. Чудо, что они спаслись. А теперь, когда Эспер куда-то скрылся, Авила не могла отпустить новоиспеченных детей. Вивьен бродила кругами, не в силах нигде приткнуться. Акил знал о ее проблемах со сном и с совестью и не мог смотреть на ее страдания. «Вивьен», — позвал он, — «посиди со мной. Я решил, что мы можем уехать дальше на запад и будем жить спокойно где-нибудь вдалеке от границы. У меня не получится жить обычной жизнью после всего, через что прошла. Кошмары не отпустят меня». «Неправда. Они отступали в деревне. Все сотрется, время вылечит». «Нет, совесть всегда будет кровоточить. Да и если мы спрячемся, Империя найдет нас и там. Разве ты не видишь?» «Мне жаль, что ты столько всего испытала». Он поцеловал ладошку Вив. «Неужели ты не ненавидишь меня?» — удивилась она. «Разве я могу тебя ненавидеть? Ты самая добрая и милая девушка из всех, кого я встречал. Я увидел это при нашей первой встрече. Мое мнение никогда не поменяется. Акил, я хочу, чтобы ты был в безопасности, понимаешь?» «Да». Акил поцеловал ее очень нежно. «Но мне хочется того же и для тебя. А если мы погибнем?» «Даже не думай о таком. Тебе нельзя умирать, пока ты не станешь моей женой. У нас появится куча детишек, внуков и правнуков». «О чем ты говоришь?» «Я люблю тебя», — сказал Акил, и Вивьен склонилась, чтобы ответить на его поцелуй, но вдруг вмешалась Беттани. «Кто здесь помирать собрался?» Она толкнула сестру в бок. «Я не разрешаю». Все трое рассмеялись. На следующий день вернулся Эспер. Он подозвал Вивьен, и они вдвоем вышли наружу. Пробежавший ветер с примесью гари заставил Вив сжаться. Она в первый раз огляделась вокруг внимательно. Не в попыхах с бригадой медиков и добровольцев. Едкий запах пропитал окрестности. Даже землю. Обгоревшие и полуразрушенные каркасы домов высились на фоне дымного неба и изломанными скелетами неизвестных чудищ. Лазурная прежде вода в реках и каналах стала грязной и мутной. На глаза навернулись слезы. Эспер, осунувшийся и печальный, положил руку Вив на плечо. Сперва она хотела отстраниться, но внезапно порывисто оперлась на него. Эспер знал папу, любил его как брата. Что заставило их разлучиться? Почему отец уехал в другую страну? Эспер казался давним, добрым знакомым из далекого прошлого, ниточкой, связывающей девочек с родными. Вдруг в республике живут их бабушка с дедушкой или еще какие-нибудь родственники? Столько вопросов, но пока не время искать ответы. «Самолеты Империи радикально изменили ситуацию на поле боя», произнес Эспер, неторопливо вглядываясь в изуродованные холмистые улицы города. «Ученые Лирийской Республики никак не могут создать то, что стало бы противовесом». «Но у вас отличные дирижабли с пулеметами и маскировкой». «С маскировкой?» «Да, зеркальные панели не дают авиатрисам вовремя заметить опасность. Дирижабли приближаются и сбивают самолет. Истребители уворачиваются». «Не всегда», — Вивиан чуть не сказала, «к сожалению». На самом деле это не сразу задумали как маскировку. Обычные солнечные панели, чтобы на борту была энергия. В плане электричества мы шагнули гораздо дальше Империи, но технологии самолетов нам пока не подвластны. «Но откуда тебе столько известно про истребители и дирижабли?» Вивин потупила взгляд. «Собственно говоря, я знаю, в чем твой секрет. Но мне бы хотелось, чтобы ты сама пришла ко мне и полностью доверилась. Вы теперь сдадите меня военным? Ну что ты? Я ведь сразу понял, что ты авиатриса. Мне известно, из-за чего бежала Бет. Вы для меня как дочери. Когда Бет нашла меня, я думал, это чудо. Я будто заново обрел потерянного друга. Почему папа уехал в Этрийскую империю? Он боролся с этрийцами по-своему. Но знаешь, что я хочу тебе сказать? Твой папа верил, что на каждом гражданине нашей или чужой страны лежит персональная ответственность за то, чтобы война закончилась как можно скорее. Правительство жиреет, а простые люди страдают. И пока каждый из нас не начнет разрушать порочный круг хоть чуть-чуть, он не прервется. «Значит, каждый может внести вклад?» Вивиан вспомнила. «Как думала, будто способна остановить войну. Она же особенная, авиатриса, сильнейшее оружие». «Конечно. А сейчас посмотри. Империя так далеко забрасывает бедных девочек, не заботясь о том, выживут они или нет. А те слепо подчиняются. Но ты не такая, Вив. Что вы имеете в виду? Ты можешь отправиться в Империю и украсть самолет. У меня есть средства и связи, чтобы защищать тебя здесь. Но кто защитит меня, Бет, Акила, наш дом? Если ты достанешь самолет, я поставлю производство на поток. Один самолет? И еще исследование Дангара Глосса. Как тебе идея? У меня есть время подумать? Если честно, почти нет. Мы сдаем позиции с огромной скоростью. Но я уже обо всем договорился. Тебя доставят к Новому Свету, а оттуда в крепость Винтервью. Тебе помогут. И лучше не говори ничего сестре. Я и сама хотела уехать, но Бет меня отговорила. Она разозлится. Да, они с Акилом наверняка хотели бы удержать тебя или присоединиться к тебе. Но они не подготовлены к войне, сущие дети. Да и прока от них не будет. Вивин кивнула, сделала несколько шагов. Она готова, ради Бет и Акила. Но вдруг не получится. Ее могут схватить, убить или заставить снова пилотировать, ради Империи. Нет, она помотала головой, словно отгоняя навязчивые мысли. Я не могу не попрощаться, подождите тут. Вив побежала в бомбоубежище. Акил лежал на своем месте, раненый и беззащитный. Синяки едва начинали желтеть, отчего лицо казалось бледным и болезненным. А Вилла и Бет куда-то ушли. «Мне нужно уехать», — прямо сказала Вивин, присев рядом. «Надолго?» «Скорее всего, да. Я пригоню сюда истребитель. Ты пострадал, Бет тоже. Я не могу сидеть, сложа руки. Хочу вас защитить. Иначе вообще перестану спать по ночам, зная, что в любой момент на вас могут сбросить бомбы». «У меня ведь не получится тебя переубедить». Вивин покачала головой. «Ты не можешь там умереть», — отозвался парень. «Помни об этом. Обещаешь?» «Обещаю». Вивин прижалась губами к его губам. Ее слезы капали на щеки Акила. «Я вернусь. Передай Бет, что я вернусь».